Мы будем считать текст Писания, в дальнейшем рассуждая о вечере Господней, размышляя о страданиях Господа нашего Иисуса Христа и нашего участия в хлебопреломлении или в причастии. Для нашего размышления прочитаем первое послание Коринфянам, 10 глава, с 15 по 17 стихи. 1 Коринфянам, 10 глава, с 15 по 17. Апостол Павел пишет: «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Размышление я разделил на три части, чтобы нам поудобнее было как-то и для понимания, для рассуждения. Но первая – это вводная часть, которая записана в 15 стихе. Павел говорит: «Говорю вам, как к рассудительным, сами рассудите». Когда размышляю об этом, думаю, почему же апостол Павел не взывает к тому, чтобы нам обратиться верою или принять верою? Мог бы написать: «Примите верою о том, что говорю», и дальше. А он говорит: «Взываю к вам, как к рассудительным, сами рассудите». Размышление или рассуждение о Христе распятом, размышление, рассуждение о Господе на Голгофе, о Его великом подвиге, они воспринимаются не только верою. Они воспринимаются всем нашим естеством. Когда мы размышляем о делах Божиих, однозначно мы должны не только понимать веру и принимать, но и видеть, что сотворил Господь. И когда мы размышляем, мы погружаемся как бы в самого нашего Господа, и Он объемлет нас любовью Своею, наши мысли направляет, окружает нас. И в этом отношении, как апостол Павел некогда сказал в послании Галатам: «Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» То есть в этом отношении, тогда, когда мы размышляем, мы и укрепляемся в благодати Божией, и укрепляемся в познании Господа нашего, и укрепляемся в вере. То есть размышление. Если мы продолжим размышление, то к чему оно нас приводит? И здесь мы читаем: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Приобщение крови Христовой. А что это значит? Приобщение, то есть мы делаемся как бы общниками, или по-другому скажем, кровь Иисуса Христа для нас в равной степени имеет то же значение. А на странице Священного Писания, если мы исследуем, то мы найдем, а что же делает или что совершает кровь Господа нашего? Одним словом, можно сказать так: искупление. И это будет на самом деле так. В послании Евреям, в 13 главе, 12 стихом мы читаем. Я один стих прочитаю. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Иисус для того, чтобы или дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Кровь Иисуса Христа, приобщение крови Христа, она очищает. О каком очищении здесь идет речь? Что Он пострадал за всех людей. И всех людей Он желает очистить. Это тогда, когда человек обращается к Богу, или вернее, человек имеет способность и эту возможность обратиться к Богу от мертвых дел и к вере в Бога живого. То есть кровь Иисуса Христа, она как бы совершает первоначальное обращение человека к Богу и очищает человека от всякого греха. То есть это первоначальное обращение человека, тогда, когда он приходит в рассуждение о своей жизни, о своих делах греховных, о великом Боге, о Его действовании к нам, о любви Его и о том, что его ожидает. Далее, если мы читаем, то в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стихом такое слово: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». и там очищает, и здесь написано «очищает». В чем разница? Но это слово, что пишет Иоанн, относится к тем, которые познали Христа как своего Спасителя, которые имеют веру в живого Бога, которые следуют этим путем вечности. И вот здесь мы читаем: «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом». По-другому скажем, кровь Иисуса Христа, как мы уже слышали, она и объединяет нас, это одно. Но это объединение детей Божиих, омытых и очищенных кровью Иисуса Христа, оно происходит только на одном, или вернее, одно из условий, как здесь сказано, что она очищает нас от всякого греха. Иными словами, если человек пребывает в святости. Кровь Иисуса Христа действует. Действует тогда, когда каждый из детей Божиих, оступаясь на этом пути, согрешает или уклоняется от заповедей Божиих. И когда он осознает при действовании Духа Святого свое положение, имеет эту возможность святую подойти ко Христу и исповедать свой грех. Вообще, если посмотреть условия к совершению заповеди или, так скажем, условия к причастию, так размышляю, есть, допустим, ну, многие из нас были некогда неверующими, во взрослом возрасте уверовали, кто-то куда-то ходил до этого или сам размышлял над Священным Писанием. Есть, допустим, такое в одном из вероучений христианских: для того, чтобы совершить причастие, необходимо две основных вещи. Первое – это исповедь, и второе – перед тем, как совершить заповедь, быть на служении. Православие, в частности, есть такое: вначале исповедь, потом всеночное или всеночное бдение, а затем уже причастие. В этом отношении положительно, что для нас можно взять из практики? И мы сами понимаем, что перед тем, как совершить заповедь, мы должны быть в состоянии общения с Богом. И вот это-то пишет Иоанн, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы обратимся снова в послание к евреям, то с 10 главы 29 стихом зачитаем такое слово. Буду читать, наверное, выше, с 26 стиха. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». На одно хотел обратить внимание. Здесь написано, что кровь завета, которую освящен. Освящение. Здесь мы находим не только первоначальное обращение человека к Богу, не только исповедание его грехов, но весь путь. Тогда, когда человек, уверовавший, идет в следование за Христом. Как мы идем? Как мы совершаем это хождение? Если мы вспомним Иисуса Христа, когда Он, находясь во плоти, совершал земное хождение и служение, за Ним следовали многие. Но если посмотрим, а кто остался с ним на Голгофе? Кто был рядом с ним? И найдем по Святому Писанию: далеко-далеко не все. Даже из апостолов. И вот здесь, понимаю так, что это Священное Писание или это место Священного Писания нам говорит о том, что наш путь следования за Христом, он может быть только тогда в общении с Ним, в единении с Ним, когда мы идем или когда мы становимся так же святы, как Он. Он делает нас святыми в себе. Он нас поставляет на небесах. Он нас делает способными иметь общение не только друг с другом, но и входить в общение с Богом. Далее, если мы читаем, хочется прочитать с 9 главы, также евреям, 1 стих, 14. 9 глава, 14 стих. Написано: «То коль не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Приобщение крови Христа. оно делает нас способными совершать служение Богу. Иными словами, когда мы взглянем на самого Христа и Его земное служение, то написано так, что Он ничего не делал без воли Отца Небесного. Он искал исполнение воли Божией, Он искал прославление имя Бога. И все, что Он совершил на земле, оно было угодно Богу. В этом плане, когда мы причащаемся крови Его, то есть мы делаемся сообщниками крови Его, можно так сказать, что мы делаемся сообщниками служения Богу. Это очень важно. Почему? Потому что без этого или без Иисуса Христа, без Его страданий, без Его пролитой крови, ни один человек не имеет возможности служить Богу так, как должно. Еще с 10 главы Евреям прочитаем 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». И далее. «Входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Повторяю для того, чтобы нам уразуметь. Кровь Иисуса Христа или приобщение крови Иисуса Христа делает нас способными входить во святилище. Для тех, кто не читал Ветхий Завет, может быть, эта мысль не совсем понятна. Чуть-чуть поясню. Священники в Ветхом Завете, служившие Богу по закону Моисея, они имели право входить во святилище. Они имели право там совершать служение пред Богом, но имели право только тогда, когда совершалась жертва, жертва за грех. И после этого они, омывшие себя водою чистою, имели право вхождения во святилище. Мы можем взять для примера 72-й псалом Асафа и оттуда прочитать некоторые мысли. 72-й псалом, такое слово. Я все считать не буду, немного поясню. Тогда, когда раб Божий, верующий в Бога, смотрел на происходящее вокруг, и он как бы недопонимал. И говорит: «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Иными словами, когда мы смотрим на происходящее, что люди благоденствуют, живя во грехе, и ничего им не бывает, как бы нет возмездия от Бога. Так в чем же польза, если я верующий? Где же польза для меня, если я хожу в невинности Божией? И дальше читаем такое слово: «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Приобщение крови Христовой дает нам возможность и делает нас способными входить во святилище, то есть в общение с Богом. Еще мы читаем такое из 9 главы с 15 стиха, 9 главы Евреям с 15 стиха, такое слово: «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованные. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Ибо не имеет сил, вернее, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Посему и Первый Завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все, почти, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И еще одно место из 12 главы, 24 стихом прочитаем, что мы приступаем и к ходатай Нового Завета Иисусу, и к крови кропления. То есть там окропил кровью, и здесь сказано крови кропления. То есть что это? Как мы здесь прочитали, призванные к вечному наследию получили обетование. Причастие крови Христовой делает нас способными быть наследниками вечных обетований. Причастники крови Христовой наследуют небо и являются наследниками Божьими, как Павел Римлянам пишет, и сонаследники Христа. И последнее, на что хотел обратить внимание в этой связи, что, одним словом подчеркнуть, кровь Иисуса Христа нас очищает от всякого греха, делает нас детьми Божьими, дает нам право ходить святой жизнью в освящении, дает нам право участвовать в служении, вводит нас во святилище общения с Богом, дает нам откровение Божие и делает нас наследниками Божьих обетований. Причащаемся от одной крови. Далее, если мы читаем в первом послании к Коринфянам, в рассуждениях дальше, то отмечу еще следующее. Написано: «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» На это хочу очень немного сказать. Есть места Писания, которые указывают нам на тело как церковь, на тело Христа и на тело, которой главой является сам Господь. Что же это приобщение тела Христова? Брат выше уже говорил о том, что хлеб един, и мы многие причащаемся от одного хлеба. То есть как бы здесь определяется или является единство. Это поистине так. Почему? Потому что мы порознь члены друг другу, а вместе тело Христово. Так говорит Священное Писание. И если это так, то наше отношение друг к другу. Зачастую, когда мы совершаем заповедь Господню, вечерю Господню, то наше обращение в нас самих идет на то, как я имею мир с Богом. То есть нет ли препятствий мне для совершения заповеди? Но здесь другая сторона. Не только на это нужно обратить внимание, но наше внимание нужно перевести и на следующее. Мое отношение к церкви, мое отношение к делу Божию, мое отношение к брату моему. То есть в этом плане необходимо проверить не только свое отношение с Богом, но и как бы не только по вертикали, но и как бы по горизонтали, в этой плоскости мое отношение к людям, мое отношение к верующим, мое отношение к ближним своим. И тогда, когда это есть, мы имеем право причащаться от одного хлеба. И если подытожить, можно так сказать, что кровь – это чистота и святость, а тело Христа или хлеб – это есть наше братолюбие или отношение любви друг к другу в единстве Духа в союзе мира. Поэтому и да благословит нас Бог в этом состоянии, проверяя себя, и сегодня участвовать в вечере Господней. Аминь.